Глава 6. Вы думаете, он от меня отстал? Как бы не так. Оказывается, он помнил, что у меня еще деньги должны остаться. Причем прилично так, по его меркам. Он же помнит, что я получил от гильдии на сборы, финансов прилично, да и отступные за попытку обмануть и обсчитать меня мне перепало. Да и так потом гильдия добавила денег на закупку редкого продовольственного комплекта, и теперь он и на эти деньги позарился. Мы с Керимом сидим, мясо жуем, вспоминаем наши последние похождения. Обсуждаем, куда и кому можно по отличной цене загнать комплекты воинов. Хотя опытный Керим предлагает и с их продажи не спешить, а маг напротив меня сидит и маленьким перстеньком вертит в пальцах, как бы между прочим. Раз я отвлекся на его манипуляции, два, даже выпал ненадолго из разговора с дедушкой Керимом. Ну а третий не выдержал. «Что это у вас в руках, уважаемый?» – спрашиваю я. «Уж больно вы навязчиво это кольцо у меня перед глазами вертите. Очередной артефакт?» – спрашиваю я прямо. Довольная ухмылка озарила его лицо. «Угадал, Нов. Это хитрый артефакт магов, но и ты, как умеющий пользоваться ими наверняка, сможешь им воспользоваться. Я снял свою привязку, да и по-честному, увы, я не смог его покорить. Не дается мне он, от слова совсем. А жаль. Я по этому поводу очень страдаю. Очень. Ты уж поверь». Хмык со стороны дедушки Хе. «Печать?» — уточняет он. «Угу», — печально так кивает расстроенный маг и смотрит на меня. «Я бы его давно продал и, поверь, много бы получил, но есть некоторые обстоятельства». Снова хмык со стороны Керима. «Да уж», — шепчет он, явно в курсе этих самых обстоятельств. «В общем», — продолжает маг, — «я бы очень не хотел, чтобы этот перстенек со мной связали. Это для меня, да и для дедушки Керима, может быть смертельно опасно. Хвост за этой безделушкой очень-очень длинный, и человек, маг, с тела которого я его снял, увы, был очень влиятельным в этом мире, а его родственники очень злопамятны». Я же смотрю на него удивленно. «И этот геморрой вы собираетесь в очередной раз скинуть на меня?» – спрашиваю я. Вздох тяжкий очередной раз раздается уже со стороны обоих дедов. «Шлейф следа сейчас тянется ко мне, не спорю. Но вот в момент передачи артефакта и перепривязки к другому носителю он обрежется совсем. Меня за эти-то годы вычислить так и не смогли, а если ты сможешь его покорить, а ты сможешь, я уверен, он и вовсе пропадет. Так что опасности, во всяком случае, для тебя никакой. И мне она уже больше никогда не будет грозить, впрочем, как и дедушке Хе». Я задумался. Так-то понятно, что эта акция между дедами продуманная и тщательно спланированная. Они явно кого-то боятся, и боятся уже давно и сильно. А тут я подвернулся, не болтлив, им друг, да еще непонятно, как артефактами умею пользоваться. Любят они меня, жаль только крайний раз что-то, увы, пошло не так. Я ведь чувствую, как внутренне изумленным выглядит маг насчет произошедшего с его древним тройным артефактом, но просто молчит. Что-то там себе подозревает, но молчит. Ну, не хватает ему информации о моих тайнах, но он нутром опытного мага и наемника понимает, что их у меня воз и маленькая тележка в придачу. Но вот акцию с этим перстеньком, что сейчас крутит в пальцах, не приставая, Аксель, была спланирована этими двумя деятелями, и чувствую, что отказать в помощи им я просто не смогу. Но помощь опять делается за мои деньги? Получается так. Понятно, что, зная о моих вкладах и полученных суммах перед выходом в поиск, проклятые земли, Аксель не успокоится, пока всего меня не выдает. Однозначно могу сказать одно. Деньги Древней Империи, которые мне презентовал Николас, я никому ни при каких обстоятельствах не отдам. И это не обсуждается, а пока... И чем примечателен этот перстенек? С чего за ним такая охота-то идет, раз вы так преследователей боитесь и сделать с ним ничего не можете, даже дедушка Керим? Уточняю я вопрос, который меня, если честно, очень беспокоил. Деды между собой переглянулись. Короткий кивок со стороны Керима. «Мы имперского мага, магистра, по случаю завалили», — говорит он. «Так получилось». Пауза. «В общем, заказ на устранение пришел, а мы в результате просто ошиблись и вальнули не того. Ну кто ж знал, что к бабе одной, по виду вполне презентабельной леди, ходит не только наш клиент. Вроде как у них даже к свадьбе все шло. В итоге, пока он там на ней дела свои делал в голом виде, так усердно, что о своей безопасности позабыл, мы в кромешной темноте им обоим горлышко-то перерезали. И уже потом поняли, что вальнули-то не того, искать в темноте всякие ништяки в доме опасно было. Там слуг куча. А в спальне ничего интересного и не было, а на этом кренделе только этот перстенек на пальце и был. Все. Мы долго, кстати, потом от погони уходили, гоняли нас качественно. Еле ушли в дикие земли. Повезло очень, — поддержал друга маг. Ну, я тогда и задался целью, что нам с Хеза колечко-то досталось. Думали его поначалу вовсе выкинуть, но передумали. В общем, в нем сконцентрированы неким непостижимым образом 3, даже 4 функции. Первая — магическая печать. Что она дает? Маг с нею может запереть, запечатать практически любую дверь или проем, но тут уже все от силы мага зависит. А вот тут полуфункция вступает в силу после установления печати. Место применения словно маскируется под ближайший вид стены. Обнаружить не магу и не магическим зрением такой вход практически невозможно. Даже тактильное ощущение, если простой человек будет руками трогать это место, он будет ощущать просто шершавый или гладкий камень стены, в зависимости от того, какая стена рядом у вас. Может под дерево замаскироваться, если дверь в деревянном доме находится. Я про этот перстень и ему подобных много читал. Ну и снять печать тоже можно только с помощью этого перстня и ему подобного. Если сил магу, нашедшему эту установленную печать, хватит. Сил должно быть больше, чем у мага, кто ее ставил. Но теперь вторая основная функция. Она позволяет как раз искать подобные установленные печати другими магами. А третья — их скрывать. Пауза. Маг смотрит на мою вытянутую физиономию, на которой написано большими буквами «Хочу, хочу». «Ну как тебе наш подарок? Стоит из-за него рискнуть последними деньгами?» Киваю. Чего тут говорить? Да и помочь дедам хочется, снять с себя нешуточную опасность. «Боюсь, опять сознание потеряю», — жалуюсь я. Аксель пожимает неопределенно плечами. «Может, да, а может и нет», — говорит он. «Вот уверен, в этот раз все пройдет без сбоев. Перстень вне каких-то школ магии выполнен. Как? Даже не представляю. И в книгах каждый автор свои предположения делает, но перстенек в мире весьма распространенный. И, кстати, новоделов, как понимаешь, просто нет. Согласен нам помочь?» — задает главный для обоих вопрос. Киваю. «Да». «Тогда по деньгам», — говорит он. «Уверен, они у тебя с собой в твоей сумке травника», — говорит маг. «Выкладывай что-то там припас». Я пожимаю плечами. В итоге на столе империалы, золотые и все серебро, что у меня с собой было, успокаивает мне только одно. Мои запасы, спрятанные в моем подземелье, что я раньше насобирал на продаже трав и мяса крыс, там у меня прилично по местным меркам. В золоте точно под полсотни наберется, проживем. Еще ведь и травы мне сегодня-завтра надо кица занести на продажу, что я после нашего договора в пятне набрал. А на столешнице уютно устроился весь мой носимый золотой запас. Еще общей сложностью под 200 золотом. Довольная рожа мага мне ответом. Радуется гад. Всего выжил, даже серебром не побрезговал. Но древние динары я выложил еще в подземелье. «Пойдет», — говорит маг. «Ну что, договор?» Я вздыхаю. «Договор», — произношу я очередной раз за последние 2 часа сакральную фразу. И магия подтверждает предмет договоренности. Осталось дело за малым. Приручить перстень не будет очень обидно, если у меня, как и у Акселя, это просто не получится. Жжение в груди нарастает, я уже еле сдерживаюсь и пугаюсь в душе, что же со мной происходит. «Пойдем на кроватку», — говорит Аксель. «Хе, нам разрешает». Я смотрю на Керима, тот согласно кивает. Обреченно плетусь в комнату, спальню, за магом. Жжение в груди нарастает с каждым шагом. Сжимаю зубы, как мне застонать? Что-то много на меня сегодня навалилось. «Ложись», — командует Аксель, рукой показывая на кровать, где совсем недавно я пришел в себя, после потери сознания от неудачной попытки приручения очередного артефакта. А теперь слушай меня. Про привязку, что я вычитал из книг разных авторов, сказано следующее. Надо попытаться прочувствовать силы печать. Я сейчас принесу простую шкатулку. Ее ты попытаешься закрыть печатью. Если получится, значит, ты приручил перстень. Нет, увы, ты так же пуст, как и я. Вздыхает, явно до сих пор переживает, что не смог получить артефакт в свое пользование. Хотя, судя по всему, за эти года он делал попытку не раз. Но все эти авторы едины в одном. При первом надевании перстня, если ты прочувствуешь его составляющую, все по-разному описывают это соединение с артефактом, то можно сразу сказать, что все функции будут тебе подвластны. Готов? Мне стало страшно. Я не готов, я не хочу уже, хотелось закричать во весь голос, но вместо этого я молча киваю головой. «Вот и умница!» — с улыбкой оскала злобного шакала Аксель надевает мне на палец правой руки перстень. И вдруг от него тут же слышится «Ой!» и тут же «Ого!». Я лежу спокойно и даже как-то расслабленно. Это жжение из груди резко пропало, и такой расслабон пошел, что я сам не понял, как уснул. Керим доливает остатки из бутылки себе в бокал. Вино превосходное. Как же хорошо просто дома-то. Вот и закончилась эта эпопея со спасением дочери герцога, и выхлоп от этой авантюры превзошел все ожидания. Вон Челим как страдает, что не согласился на предложение гильдии сопровождать юное дарование. А теперь локти кусает, ведь за каждый медяк удавится. А тут столько золота предлагали, а он отказался. Был уверен, что на верную смерть ребят отправляют. Хотя, надо признать, на подготовке к выходу на продажу никому, по сути, ненужных своих старых артефактов против нежити, они очень прилично подняли в деньгах. А вот Аксель Челим, похоже, пацан опять в отрубе. Краткий взгляд на старого друга. И тут же вход в боевое состояние старого прожженного убийцы. Что так, что за опасность? Вот только этот короткий знак рукой со стороны мага. Типа все, спокойно, отбой. Кратко и понятно, главное без слов. Тайный знак их боевого отряда, из которого, увы, их осталось живых всего двое. Что произошло? Разорвал тишину в комнате Хе. Аксель открывает молча очередную бутылку вина и прямо с горла, не отрывая губами от горлышка, без остановки в одного ее опорожняет. Брови Хе взлетают по высокому лбу. Однако, и это он постоянно говорит ему, что маги не пьют? Хух, выдох у спокойного человека. И плюх всем телом в кресло. Маг распластался там на нем, как медуза, выброшенная морем во время шторма на песок. «Ты кого в очередной раз привел в дом, старый?» Со страхом в глазах спрашивает маг старого убийцу. Хмык со стороны Хе. «Вообще-то, если не изменяет мне память, его ко мне Гнус привел этот раз. И почему в очередной раз?» Маг усмехается. «Про то, кто нас навел на того имперского мага, с кого мы и сорвали этот перстенек, тебе напомнить о последствиях?» Хе отмахивается. «Давно это было? Слишком давно? Что там с пацаном? Сознание потерял?» И уже ответная усмешка на лице мага. Он вновь тянется к очередной нераспечатанной бутылке. «Спит!» «Чего?» — удивляется Хе. «Спит!» — повторяет маг. Кольцо, стоило ему прикоснуться к его пальцам, тут же приняло нужный размер. Мгновенно. Сила чудовищная у пацана. Кольцо словно признало его. Тут и проверка не нужна. И что-то мне очень страшно, мой старый друг. Парень появляется ниоткуда, опять же выживает там, где большая, подавляющая половина взрослых и пара заходов не выдерживает. Просто их съедают крысы. А он легко их таскает, даже на заказ, узнавал, знаешь, наводил справки. Болтливы слуги в таверне, особенно когда серебро перед тобой видит. Потом ваша эпопея, гулял по проклятым землям спокойно и чувствую, что и ты мне многое не рассказываешь почему-то. Вот и делаю выводы. А теперь вон и вовсе, высший артефакт знати среди магов словно безделушку к себе привязал. А сколько он денег смог заработать? Это же уму непостижимо, да еще в его-то возрасте. Тут на золотое люди в год живут и считают, что зажиточные, а за пять и вовсе дом приличный прикупить можно, даже в нашем районе, а тут... Ты же из него все вытянул, смеется Хе. Не уверен, он травник, да и Кица еще не успела их сбора травы распродать. Так что пацан без денег, чувствую, в любом случае не останется, но это не главное. Ты что, не понял, что я тебе хотел сказать? Он из семьи высших магов, причем, думаю, имперских. Вот только вопрос, почему я в нем магии не чувствую ее проявления от слова совсем? Не понимаю ничего, не складывается у меня в голове насчет него. Загадка, сплошная загадка. Может, бастард? Хмыкает Хе. Вполне возможно, соглашается маг. Какой-нибудь архимаг побаловался с девкой подворотни, паренек подрос, а тут набег зубастых тварей, и только он бродяжка, ну к нам прибился. Вариант, но это не объясняет, почему он артефактами пользуется с такой показной простотой, не имея капли в себе магии. Как? Помолчали. И что делать будем с пацаном? Уточняет Хе. Аксель пожимает плечами. Продать можно, предлагает он, тем же имперцам. Или герцогу, но это разовый заработок, да и твои сновидения, думаю, лучше пока оставить все как есть. Пока он себя как маг не проявит, вот тогда уже будут совсем другие расклады. Запродать, вздыхает Хе, я не позволю. Причина есть. Он, по сути, в этом выходе нас всех спас, а долг жизни — это еще то ярмо. Я с богами шутить не собираюсь. Да и все эти деньги для всего отряда именно он, по сути, и организовал. Как ни спрашивай, все равно не скажу. Удивление на лице мага. Его прямо распирало внутри от пламени разжигающегося любопытства. Пытка еще та. Но он прекрасно знал своего старого друга. Раз он сказал нет, это значит нет. А не может быть потом и нет, как у большинства людей в этом мире. Но стоит попытать других участников событий, уж с его-то опытом он до правды быстро доберется, даже получив всего лишь косвенные доказательства. Выводы правильные он умеет делать, а дальше будем посмотреть. Главное направление ему Хе указал, в каком направлении насчет пацана копать, а потом разберемся по ходу. «Тогда по пацану оставляем все как есть», — уточняет у Хе маг. Тот молча кивает. Аксель открывает очередную бутылку с вином. И молча наполняет бокал, а затем смакует вино, прикрыв глаза от удовольствия. Через какое-то время со стороны спальни раздалось вначале кряхтение, потом скрип топчина. «О, похоже, наш пациент проснулся», — спокойным голосом произносит Хе. Мах кивает. «Пойду, продолжу опыты над пациентом. Главное, что он жив». «Что с ним такого провернуть хочешь?» — уточняет у друга Хе. Мах отмазывается. «Ничего такого, чтобы могло ему навредить, если ты об этом. Потренируемся пользоваться печатью. Будем ставить ее на шкатулку, потом снимать, ну и обнаруживать. Побегаем по твоему дому. Я буду прятать шкатулку, а он ее искать. Забавная игра обещает быть, а я за его действиями магическим зрением подсматривать буду. Может, что и увижу интересное. Уж больно все непонятно, что с этим пареньком связано. Особенно меня волнует, что произошло с моим старым боевым артефактом. Он же его, по сути, выпил. Вот только как это возможно, я вовсе не понимаю. Странно это и страшно, очень страшно. Это ведь не абы что, это магия школы льда. Убийственная магия не всем подвластна, далеко не всем. Да, у него мной передано умение имеется, но поверь, этого очень мало. Мало, а тут древний мощнейший артефакт превращается в простую золотую, пускай, но болванку. Так что поверь, я, когда рядом с ним нахожусь, мне почему-то становится ни с того ни с чего страшно до жути. А вот Хелюш усмехается на такие заявления мага. А мне наоборот с ним спокойно, легко и спокойно, так что осторожней там его изучай. Но помни, тебе, вернее нам, он еще не раз пригодится, особенно как средство для зарабатывания денег. Ты же не передумал еще становиться бароном? Мотает головой в ответ рассерженный маг. Ни за что. Вот и отлично, улыбается дедушка Хе. Вот и не вреди тому, кто и заработает для тебя этот миллион в золоте. Сладко так позевываю. Потянулся. Приоткрываю глаза. Спокойствие на душе. И еще. Ничего не болит вот совсем. Оглядываюсь. Так, а ведь знакомая комнатка, и вроде я сегодня тут уже просыпался или очухивался. Возможно, но сейчас у меня совсем не такое состояние, как в прошлый раз. Сейчас я реально чувствую себя отдохнувшим, это раз, абсолютно здоровым, это два, и полным силам, готовый к разным свершениям, это три. И еще такие перемены? Стоп, у меня же сильно жгло что-то в груди, аккурат в том месте, где у меня книга магии припрятана. Что теперь? Да ничего. Ничего не болит. Даже никаких просто болезненных и неприятных ощущений нет. Наоборот, сила и свежесть во всем теле. А ведь недавно я от боли едва себе зубы не стер. И еще. Колечко, как там наш перстенек поживает, вроде у меня на правую руку одевала аксель. Ну-ка. Растопыренная пятерня зависла перед глазами. Интересненько, а чего это перстень-то как уменьшился в размерах, ведь аккурат под мои маленькие пальчики стал? Ты смотри, и ведь не впервой со мной такое происходит. И я ведь тоже в душе надеялся, что привязка легко пройдет. Печать — это как пропуск в подземелье в проклятом пятне, где я провел не самые прекрасные часы в своей жизни. Рядом с этим местом меня чуть не убили, а в подземелье вернули к жизни с помощью лечебного артефакта. Маломощного, надо сказать, артефакта, но все-таки же спасли. Правда, тогда добродетели эти, в переносном смысле, преследовали другие совсем неблагородные цели. Грабануть по полной, да просчитались. Вот и там перстень открывалка двери также сжался по моему пальцу. А первым такой подвиг совершил перстень травника орков гоблинской работы, неизвестной мне арчанки, подруги моей первой наставницы и учительницы в травничестве. А вот теперь это магическая печать. Интересно, как она работает? Но тут появился аксель в дверном проеме. «Ну ты спать гораст», — смеется он как-то уж больно натужно. «Вставай, думаю, после привязки артефакта, да-да, не удивляйся, как я тебе и говорил, артефакт, в отличие от меня, ты осилил. А теперь, наверное, есть хочешь очень сильно». Я прислушался к себе. Вот странное дело, пока лежал и думал обо всем постороннем, а не о еде, и есть-то не хотелось, а сейчас прав, аксель, есть я хочу, но очень сильно. Улыбается маг. Угадал? Я киваю, не в силах что-то ответить вслух. Пошли уже, пока Хе там все мясо не подъел. И вот спустя час, наверное, я устал от борьбы с угощениями, которые наготовить успел дедушка Хе, слушал наставление мага. Ну что сказать, я стал обладателем магической печати, вот аксель теперь хочет проверить опытным путем, как он выразился, как я смогу этим самым артефактом воспользоваться. Часа два меня еще, наверное, мурыжили. То я ставил печать на шкатулку, то снимал ее под внимательным взглядом мага. Но я ведь пользовался, управлял артефактом через своего внутреннего паучка, спасибо господину Хасану за такой подгон, и очень веселился, видя удивленно разочарованное выражение на лице акселя. Затем, сославшись на то, что мне надо еще разобраться со своими делами и разобрать принесенные и вываленные на входе вещи у себя в подземелье, убыл в сторону своего схрона. Перстень с руки я от греха подальше снял, спрятав его в одной из ячеек в сумке травника, где у меня мышка была припрятана. Так что обнаружить теперь перстень у меня практически невозможно. Что интересно, вот вроде я в походном одеянии иду и вооружен, но никто на меня особо внимания опять не обращает, словно не замечают. Я радуюсь. Бывшие приобретенные умения до сих пор действуют. Дел у меня на базаре нет, пока нет. С травами я потом разбираться буду и реализовывать их через ту же наставницу Кицу мне обижать не хочется. А вот теперь надо спуститься к себе в подземелье, прибраться и проверить его на предмет безопасности. И вопрос, а не посещал ли мои личные покои кто-нибудь в мое столь долгое отсутствие? Похолодало на улице, причем чувствуется, что тут у моря намного холоднее, чем в тех местах, откуда мы недавно приехали. Возле пятна проклятых земель реально теплее было. Да и дует с моря сильно, уж больно холодный ветер завывает. Вот и мой вход в подземелье. Это первый объект, где я применю магическую печать. Теперь уж точно никто без спроса ко мне не заявится. Все перекрою, любые входы и выходы. Есть у меня задумки, как себя и свое жилище максимально обезопасить. Оглядываюсь. Поблизости никого нет. Хорошее тут место, тихое. Камни в сторону, забираемся в подземелье, теперь камешки на место. А вот теперь и магическую печать на входе. Надеюсь, и с той стороны ко мне маскировка сработает. Главное, невозможно откопать, камни будет. Фух, замотал меня сегодня Аксель. Бегали по всему дому дедушки Хея, он прячет шкатулку мной намагиченную с помощью печати, а я ее легко нахожу. Чего сложного, я эту печать наложенную по всему дому чую. Но не говорить же об этом упрямому магу, он бы на базар ее потащил после такого моего заявления. А так побегал за ним по дому, а теперь уже свободен и с нужным мне артефактом на пальце. Кстати, Хе благодарил так украдкой, спасибо сказал за то, что не отказал в просьбе, по сути, их освободить от нехилой опасности. Будем надеяться, что эту печать никто из их преследователей, этих незадачливых убийц, не вычислит меня с артефактом на пальце. Но теперь у меня есть другие дела. Артефакт точности, зоркости и ночного зрения я не снимал пока, он мне для проверки подземелья очень поможет. В руки малый метатель. Из оружия, мне, думаю, ничего больше не надо, если что, магии шурну нежелательных гостей. Я тут никого щадить не собираюсь. И теперь окидываем взглядом сбросанные мной на входе вещи, вытащенные из пространственной сумки. Да уж, вот же умудрился столько всего набрать. А теперь проверка. Путь по коридору и не тяну, и вперед не бегу. Дошел до дырки в стене. Так, первая остановка. Похоже, сюда вторую метку ставить надо, чтобы заблокировать этот вход, особенно с той стороны. Сказано, сделано. Я сам не поверил своим глазам. Стена сплошная, и дырки словно нет. А теперь переходим на магическое зрение, как учил Николас. Так, все на месте, только окраины дыры словно в сполохах сияния. И что получается, для поддержания этого заклинания, что дает перстень, магии мира, разлитая вокруг, применяется. Интересно, у меня в голове определение всплыло. А ведь очень похоже, что я оттока маны у себя в накопителе не чувствую. Однако отличное приобретение. Вопрос только в том, а какой размер я таким образом закрыть смогу. Вот на дырке в полу, через которую я спускаюсь на нижний ярус подземелья, и проверим. А пока есть у меня другие проблемы. Вот и дошел до выхода к моей морской чаше. Какой свежий ветер, однако. Да, теперь тут и не поспишь. Придется перебираться за дверь, а там и очаг организовывать, да не такую времянку, как в прошлый раз. Так, дверь на себя, смотрим, метатель в готовности. Вроде спокойно, никого постороннего нет. С дыры убираем закрывающую ее металлическую круглую штуковину, которую обычно применяют для сбора вытекающей с туши крови. Что-то вроде большого таза или кастрюли. Теперь осмотр, что там у нас внизу видно. Так, ну что сказать, побывали тут у нас гости. Все мои заготовки в виде останков голов крысы и хвостов раздербанили, а значит, новые хозяева тут завелись. Можно будет на досуге охотой заняться. Но для себя одного, тушу забивать смысла нет, да и пачкать с неохота. А с другой стороны, в гости в таверну к Киру без подарков не заявишься. Хотя я со своими рассказами еще тот подарок. Так что с охотой точно повременим, да и вечереет уже. По вечерам быстро темнеет, а ведь мне, по-хорошему, еще вещи перетаскивать, или ну их, пускай там на входе лежат, а сейчас переодеться во все простое для гуляния по городу. Из оружия только нож на левом предплечье в подвесе, и можно спокойно выдвигаться в таверну. Думаю, никто на меня тем более в темноте внимания не обратит, хотя как раз-то в вечернее время улицы нижнего города обычно наиболее опасны для беспечных прохожих. А теперь ну-ка попробуем магией закрыть этот проем. Паучок работы и... А ничего. Не получается, большая для меня дырочка оказалась. А если тазиком прикрыть? Сказано, сделано. Шарах. А вот теперь интересно получилось. Если особо не приглядываться, то кажется, что каменный пол и дыры-то не имеет. Раскручиваем веревку, если провалюсь вниз, то чтобы возможность была потом подняться по веревке обратно. Я сейчас по тазику прыгать буду и попробую для начала без применения магии его обнаружить. И что? А ничего? Вроде и вовсе как ровный пол ощущается. Я даже захлопал в ладошки от счастья, каждый раз тут себя контролировал, боясь в дыру провалиться, а теперь об этом не стоит и задумываться. Ну что же, пора отдыхать. Ничего теперь с моими вещами не случится, маленький крыс разве что. Но для начала мне надо и наверх, к крепостной стене подняться, проверить, что там у меня и как. Никто мои посадки не тронул, и как поживает там мой огородик, наверное, мои насаждения, увы, пришли в негодность. Хотя и не факт, может, что удастся собрать, во всяком случае, в качестве семян для рассады на следующие года. Мышек бы выпустить, но тут торопиться не будем. Завтра или послезавтра этим займусь. Там я им колонию устрою с постоянной подкормкой. Мне эти малыши теперь очень нужны. Что еще из важного я мог забыть? Да вроде ничего такого. А вот интересно, если те же вещи магической печатью попробовать закрыть, прикроет ли она их или нет? Можно будет их поднять по-простому. Эта идея меня завела. И я направился на выход из грота, забыв напрочь, что собирался выбраться наверх к крепостной стене. но вначале прикрыв за собой дверь также печатью от магии, попробовал ее зафиксировать и скрыть от всех и застыл с открытым ртом. Дверь просто пропала. Передо мной стояла простая стена. Ничего себе, вот уж повезло так повезло. Не зря за этим перстеньком такая возня шла. Поиски, думаю, не прекращаются по сей день, и я понимаю тех, кто ими занимается, и кто на поисковиков деньги тратит. Оно того стоит. Ценнейший артефакт, чуть ли не лучший, что у меня теперь имеется в арсенале. Думаю, по эффективности и пригодности, конечно, с моим наручным артефактом от господина Хасана сравнивать некорректно. Но вот с кинжалом мрака я бы это произведение магического искусства поставил в один ряд. Отличное приобретение. А если еще и вещи с помощью этой магической печати можно фиксировать и защищать от того же воровства, то и вовсе цены ему не будет. И на этот вопрос мы получим ответ уже сейчас. Но вначале переоденемся, возьмем с собой немножко денежек, тогда и приступим к экспериментам. Пробежался по коридору до самого выхода. Ну что ж, теперь можно прикинуть, в чем мне в гости к Киру идти. Напрашивается, конечно, само собой деяние, что мне в свое время подогнал мой несостоявшийся слуга из султаната. Иракль тогда много чего мне передал, но остановимся, думаю, на простом варианте. Плотные рубахи, таких же штанах, а сверху, чтобы не замерзнуть в таком холодном ветру, куртку на ватине. Она хоть и выглядит немного потрепанной, зато вполне пригодна в качестве защиты от холода при такой некомфортной погоде. Проверено в походе. На ноги носочки от клахи, любимые сапожки, произведение искусства, вышедшие из рук великого мастера дедушки Хе. И все, я в принципе готов к любым свершениям. Из оружия нож на подвесе, прикрепленному к левому предплечью от молодого мастера нашего города. Но если приспичит и будет некуда деваться, то и магии обидчиков приголублю. Но в этом случае придется нападавших валить наглухо. Мне не нужны свидетели в применении мной магии, совсем не нужны. Вроде все. Шапку вязаную на голову, чтобы последние мозги не выдало, как любил говорить в походе Кирим. И сумку травника на себя. Или оставить ее тут? Доставлю, пожалуй, так-то мешок, если чтобы нести, например, постирать из вещей, но уж точно не сегодня. Мне просто до Кира добраться и в ванну. Мою любимую ванну. А из денег, да, золотой прихватим из старых тутошних запасов, мало ли что. Все, вроде готов. А теперь вещи аккуратно складываем в общую кучу. Сверху мой большой переносной мешок. Так, вроде компактно получилось. Ну что, пробуем мы эту задумку провернуть. Прикроет ли магическая печать мои запасы и добро, нажитое непосильным трудом? Проверяем. Шарах. И что? А ведь работает. Куча как-то еще более компактной выглядит, вот только ей, похоже, не подо что маскироваться. На будущее надо бы учесть этот момент. Ну вот я пытаюсь поднять свой мешок, у меня даже зацепиться не получается за его лямки. Вот это я понимаю защиты имущества. Можно, получается, хоть что так спрятать, главное, чтобы, как говорил Аксель, мне сил на объект воздействия хватило. Вот эту небольшую кучку хватило, а там дальше не знаю. Ну а теперь можно и на выход. Вот только вначале все делаем наоборот. Снимаем печать, затем ковыряемся в земле, камни вытаскиваем. И на выход. Проверяемся. Нет ли свидетелей того, как я из-под земли тут вылез? Вроде чисто. А теперь камни обратно и запечатываем вход печатью. Все, можно двигаться. Мне сегодня везет. Никто меня то ли не видел, то ли и правда все сегодня добрые очень. Но до таверны я добрался без приключений. Вот стою я пока никем не замеченный у ворот заднего двора. Туда-сюда снуют работники, на меня ноль эмоций. Вот даже вроде сынок старшенький Клахи пробежал по каким-то своим делам. Еще через пару минут и младшенький сын вышел во двор помой выносить. Вот, пожалуй, его на обратном пути окликну, не стоит сильно так переполох тут устраивать. Вон и моя повозка стоит в самом углу двора. Наверняка насчет нее будет у меня серьезный разговор с торговцем и трактирщиком Киром. Пройдоха, как и говорил Хе, наверняка уже в мыслях приспособил мое средство передвижения. Мули, не слишком громко зову я пацаненка. И малец на ходу резко тормозит. Озирается, благо, что деревянное ведро уже пустое. Так-то он не намного меня и младше. Года на три, наверное, хотя я и сам не знаю, сколько мне лет, в реале. «Кто тут?» — немного испуганно говорит малец. «На ворота посмотри», — говорю я и машу рукой. «О, Нов!» — кричит пацаненок и бросает при этом ведро на землю, и стремглав несется к дверям таверны. Да, уж вот и получается, что хотел как лучше, а получилось как всегда. Через пару минут на заднем дворе было уже не протолкнуться. Все дружное семейство торговцев вместе с большинством работников на улице. Чили уже около меня обниматься лезет. Кир довольно скалится, при этом ловлю его взгляды в сторону конюшни, где, видно, нашли уже свое временное пристанище мои тягловые лошади, которые были впряжены в повозку. Да и вниманием и само средство передвижения Кир не обделял. Да, верны мои предположения, сейчас меня будут брать в оборот. Да проспросил я тут ребят, что повозку мне-то вы пригнали. Чего бы не пристроить ее пока на постой, смеется очень довольный Кир. Вот же вы и в передрягу все попали. Сидим в его кабинете, разговариваем, как и всегда, один на один. Яство на столе кучи Навальной, но все культурно, в тарелках. И попить ей что. Мне уже выделена моя любимая комната. Чили ее сейчас для меня готовит, ждет, когда меня отец его отпустит. Есть о чем мне поговорить с моим предприимчивым друганом. Никто и не против, что я займу одну из лучших комнат таверны, причем, как пообещал Кир, отдыхаю я тут декаду совершенно бесплатно, в счет, так сказать, будущего сотрудничества. Какого? Да и коту понятно, будет просить повозку. А я что? Я ничего, мне это ой как выгодно, с какой стороны ни посмотри. Я довольный, щурюсь на яркий свет магического светильника. Тепло расходится по телу, я счастлив, я вернулся, меня ждет любимая ванна, разговор с другом и, надеюсь, веселая и сытая в будущем жизнь.